Мертвая голова. Взаимоотношения Пушкина и масонов полны нерешенных загадок. Известно, например, что сосланный в Бессарабию Пушкин в 1821 году вступил по рекомендации своего друга, масона Пущина в Кишиневе, в ложу Овидий. Об этом вспоминал один из ее основателей, военный начальник края генерал Инзов. Но впоследствии в списках ложи имя Пушкина не было обнаружено. Молодого поэта не могла не привлечь таинственная ритуальная сторона масонства, его благородные идеи. Но вскоре Пушкин разочаровался в масонстве. Так, встретившись с членом Союза Благоденствия, иллюминатом Пестелем, о выдающемся уме которого поэт был наслышан от других декабристов, он увидел в нем лишь жестокого и слепого фанатика собственных сумасбродных идей. Не сошелся Пушкин и с виднейшим деятелем масонского заговора на Севере, поэтом Рылеевым. Политические стихи Рылеева «Думы» Пушкин назвал дрянью и шутливо говорил, что их название происходит от немецкого слова «дум» — «дурак». «Что сказать тебе о думах?» — пишет он Рылееву. «Все они на один покрой, составлены из общих мест, описание места, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен». В январе 1825 года в Михайловское приезжает самый близкий друг Пушкина, декабрист Пущин, и старается окончательно выяснить, могут или нет заговорщики рассчитывать на участие Пушкина в заговоре. После долгих споров и разговоров Пущин приходит к выводу, что Пушкин враждебно относится к идее революционного переворота и что рассчитывать на него как на члена тайного общества совершенно не приходится. Вскоре после восстания декабристов, 20 января 1826 года, Пушкин пишет Жуковскому. «Вероятно, правительство удовлетворилось, что я к заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большей частью нынешних заговорщиков. Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии». Однако, вступив в масонство, Пушкин подписал клятву верности ордену. В ложу вольных каменщиков можно войти, но выйти из нее невозможно. В итоге это предопределило дальнейшую трагическую дуэль поэта с Дантесом. Слухи о масонском следе в дуэли и смерти Пушкина не утихают до сих пор. Существует версия, по которой Дантес и Геккерн были членами великой провинциальной ложи и были призваны для того, чтобы убрать с дороги своевольного поэта. Исполнив волю братства, эти господа якобы получили серьезное вознаграждение. По крайней мере, Дантес, уехав после дуэли в Европу, внезапно разбогател. Также поправилось благосостояние его приемного родителя Геккерна. Анонимный диплом «Пасквиль», послуживший последней каплей к дуэли, был скреплен сургучной печатью с масонскими знаками. Поэты извещали: кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, собравшиеся в Великий Капитул под председательством высокочтимого великого магистра ордена, его превосходительства Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. В данном случае сознательно спародирована масонская терминология, и писавшие «Пасквиль» люди были хорошо знакомы с ней. Но среди масонов было не принято оскорблять братьев, это являлось нарушением кодекса. Позволение на такое действие мог дать только великий магистр ордена. После смерти Пушкина его бумаги разбирал масон Жуковский, похоронами заправлял масон, дипломат граф Строганов, ближайший друг масона Геккерна, провожал тело в последний путь масон Тургенев, один из ближайших друзей поэта, князь Вяземский, положил в гроб поэта белую ритуальную перчатку в знак прощания брата с братом. В августе 1953 года рабочие реставрационной мастерской сняли наземную часть памятника на могиле Пушкина и оторопели. Погребение оказалось двухэтажным, и помимо останков поэта, там обнаружился неизвестного происхождения череп. Масонство и после смерти не отпускало Пушкина. Согласно ритуалам вольных каменщиков, когда брат-каменщик уходит в мир иной, к нему в могилу кладут мертвую голову. Масоны пушкинской поры любили носить различные знаки в виде булавок и перстней с мертвой головой черепа мадамы. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин. Художник Тропинин, тоже масон, пришедший рисовать с него портрет, по этому ногтю понял, что поэт масон, и подал тайный приветственный знак. Пушкин не ответил, а погрозил пальцем. Кстати, Тропинин изобразил едва не половину членов английского клуба первой половины XIX века. Настоящим центром английского клуба была говорильня, как называл ее Чаадаев. Это была особая комната, где проходили политические дискуссии. Сам Николай I прислушивался к мнению собиравшихся здесь господ. Знаменитый русский историк и писатель Карамзин утверждал, что нужно ехать в английский клуб, чтобы знать общественное мнение. Именно здесь, в комнате говорильни, Петр Чаадаев свободно высказывал свои смелые взгляды по вопросам истории и современности. Именно здесь он прочитал стихи Лермонтова на смерть Пушкина. В результате власти объявили его сумасшедшим. Со смертью басманного философа говорильня снова стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из московских ведомостей и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников.